Эпилог. «Даррен Веймар!» Крик Полины звонко разошелся по поместью. Девушка шагала по коридору, зло чеканя каждый шаг. Слуги попрятались кто куда, и даже Питчи не рисковала приближаться к драконьему щитоводу, когда та была в таком гневе. «Господин Веймар!» Полина заглянула в его кабинет, но и там оказалось пусто. Впрочем, она все равно прошла внутрь. Приблизилась к камину и прихватила со стойки кочергу. Обычно заплетенные в косу или собранные в аккуратный пучок, сейчас ее волосы были всклокочены. Под глазами залегли тени, в одежде тоже наблюдался беспорядок. «Только попадись мне, драконишка!» Она покачала кочергой, зажатой в руке. Выйдя на балкон, оглядела сад. Аккуратные тропинки петляли вокруг зеленых кустов, ярко цветущих цветов и деревьев, раскинувших свою листву над лавочками. А в самой дальней части сада всего лишь на один краткий миг, но вдруг мелькнул синий чешуйчатый хвост. Этого Полине оказалось достаточно. Глубоко и сердито вздохнув, она сжала зубы, резко развернулась на каблуках и вместе с кочергой поспешила на улицу. «Господин Веймар», — продолжала звать она, уже идя по саду, — «Господин Веймар, я знаю, что вы здесь. Я видела ваш хвост». В дальней части сада явно слышалась возня. Вдруг над зеленой листвой полыхнула яркой вспышкой переливчатого тумана. «Это тебя не спасет», — прошипела девушка, прибавляя шаг. Прошло некоторое время, прежде чем Полина пересекла сад и вышла к небольшой площадке. В центре ее стоял фонтан в виде дракона, из пасти которого бил поток воды. «Даррен, я больше не собираюсь играть в эти прятки-догонялки. Выходи!» «Разве я играю?» — послышался голос позади. Девушка резко обернулась. Он сидел на скамейке с витой ажурной спинкой, вольготно разложив руки и закинув ногу на ногу. Но стоило Полине повернуться к нему, как расслабленность исчезла с лица дракона. «Полина!» — нервный взгляд остановился на кочерге. «Полина Александровна, прошу вас!» «О чем же ты просишь, господин Веймар?» Покачивая кочергой, она медленно двинулась к нему навстречу. «Сохранять рассудок!» Он поднялся со скамьи и обошел ее, встав за спинку. На лице Веймара появилось явно мученическое выражение. «Сохранять рассудок?» — усмехнулась девушка. «Я не спала уже 20 часов кряду, господин Веймар. 20 часов я перерывала архивы за этот год». Пересчитывала все расходы, подключила миссис Брейсон, чтобы она дала мне сводку по всем тратам на дом. «Полина! 1152 золотые монеты!» «Полина!» Я едва не повыдергивала себе все волосы, когда поняла, что не могу найти, куда делась такая сумма. На эти деньги можно купить дом в деревне. «Поля!» «Не зови меня так!» Вскинулась девушка, а Даррен едва не присел. На лице мужчины ярко прорисовывалась легкая паника. «Я все объясню», — пытался оправдаться он. «Объяснишь?» — с ее губ сорвался нервный смешок. «Объяснишь, как тогда? Как в тот раз, когда тебе вздумалось снять 200 золотых монет со счета, чтобы сложить их в аккуратные стопочки?» «Я не мог сопротивляться этому, ты же знаешь. Я дракон. Нам важно порой увидеть золото во плоти». «Или как в тот раз, когда ты просто забрал из сокровищницы 500 золотом, чтобы съездить в город?» «Но торговые связи сами себя не наладят». «Но можно ведь предупредить, уж не говоря о том, что правильно оформить». Она уже едва не перешла на крик и вдруг кинулась к нему, явно намереваясь огреть кочергой. Даррен поспешил обогнуть скамью, чтобы та оставалась между ними. «Полина Александровна!» «Прекратите!» — увещевал он своего счетовода. «Вы же не серьезно?» «Сейчас догоню и узнаем». Счет пошел на третий круг, когда девушка зацепилась за ажурный листок скамьи. Ее дернуло за юбку назад, но упасть она не успела. Даррен оказался рядом и проворно подхватил девушку. «Я чуть не посидела, представляя, как иду сдавать тебе отчет с такой недостачей». Даррен мягко улыбнулся, разгибая ее пальчики, все еще сжимавшие кочергу. «Я знаю, что не должен был так желать, но все время забываю, насколько ты усердна в своей работе». Он усадил девушку на скамью. 20 часов, Даррен!» «Прости!» Он опустился на колено перед ней. Полина и правда выглядела очень уставшей. Кажется, на погоню за ним она потратила последние силы, потому что теперь и вовсе сидела обессилевшей тряпочкой. «Но больше тебе не придется отчитываться передо мной!» Он полез в карман брюк, а Полина взглянула на него с явным непониманием. «Ты что, увольняешь меня?» Она вдруг побледнела еще сильнее. «Даррен, я...» «Тихо!» — он приложил указательный палец к ее рту. «Да ну давай же ты!» Что-то явно не хотело вылезать из кармана. Но когда он все же сумел выудить небольшую бархатную коробочку, сердце Полины загрохотало в груди. «Полина Александровна!» Он все еще стоял перед ней на одном колене. Скулы дракона вдруг начали покрываться синей чешуей. «Вы станете моей женой?» Он раскрыл коробочку перед ней и выудил золотое колечко с ярким прозрачным камушком. Солнечный свет, отражаясь от его граней, отбрасывал яркие отсветы, создавая иллюзию свечения. «Я пересмотрел столько ваших земных фильмов, чтобы сделать все как у вас. Вроде так ваши мужчины делают предложение». «Да», — выдохнула Полина, ошарашенно глядя на представленную картину. Даррен не смог сдержать очередной усмешки, наблюдая эту очаровательную растерянность. «Да, это ты согласна? Или да, я сделал все, как принято в вашем мире?» «Да», — на глазах девушки выступили слезы. «Будем считать, что это ответ на все», — рассмеялся он, надевая кольцо на ее безымянный палец. Едва смысл произошедшего все же дошел до измученного разума драконьего щитовода, как она сорвалась с места и буквально повалила своего жениха на спину прямо на гравий. Тот успел лишь схватить ее за талию. «Тысячу раз да на все ваши вопросы, господин Веймар», — склоняясь к нему, проговорила Полина, а уже в следующий миг прижалась к его губам. Впрочем, дракон был не против.